415. Действительно трудно понять, зачем люди, служа одной цели, умоляют друг друга. Чувство знания хотя бы в малой мере должно было бы развиваться. Но умоление взаимное представляет один из самых постыдных грехов. Не знаю лучшего определения, нежели грех. Так разрушительна работа по взаимному уничтожению. Можно объяснить это некоторым видом одержания, но стыдно людям, прикоснувшимся к познанию начал, поддаваться такому низкому состоянию. Пусть умоляющие и разрушающие подумают над своим сознанием. Они далеки от огней сердца. 416. Замолкните струны. Допустите ко мне лад новый, сказано в одном гимне в греческой мистерии. Такое обновление лада духа не есть пустота, как иногда говорят. Открыть сердце не значит его опустошить. Наоборот, когда замирает гудение оконченного аккорда, пусть устремление духа немедленно обостряется для принятия более возвышенного лада. 417. Часто нужно оценивать спокойствие, которое может укреплять огни. Можно представить себе астральный вихрь, который колышет даже самое устойчивое пламя. Не от самого пламени это колыхание, но извне. Тогда будем очень бережны, ибо давление велико. 418. Часто люди ощущают необъяснимое, восторженное или подавленное состояние. Они скорее отнесут это к своему желудку, нежели сообразят, что это приближение добрых или темных сил. Между тем, явления эти бывают очень часты и сильны. Люди нередко ощущают прикосновения или уколы. Они приписывают такие явления паутине или пыли, но даже в голову не приходит, что так могут дотрагиваться существа тонкого мира. Люди не менее часто слышат движение и шорох, но будут думать о мышах или сороконожках, лишь бы отогнать всякое предположение о явлении дальнего мира. Те же люди будут жаловаться, что мир тонкий не проявляется. Но и тонкие движения не будут подобны ударам молота. Так же, как и во всем приближение тонкого мира должно быть допущено и безбоязненно изучаемо. Мы не должны осуждать то, на что мы даже не потрудились обратить внимание. Если же людям выпадает счастье видеть огненное существо, они прежде всего помыслят о демоне, такова испорченность современного сознания. Будут называть такое убожество скептицизмом, критику и ученостью, когда ближе всего назвать это тупостью. 419. А духотворение мысли есть истинное огненное качество. Оно подобно закалу клинка, чтобы он пригодился в бою. Одно дело летучая мысль, которая, даже будучи полезной, скользит по сознанию и также точно будет дробиться в пространстве. Но другое значение имеет мысль, положенная крепко в сердце. Можно посмотреть на этот процесс хотя бы с физической стороны. Потому полезно при возникновении мысли указать самому себе «положу мысль на сердце». Такое указание начинающему мыслителю много даст дисциплины. Кроме того, сознательно отложенное в сердце останется в чаше. 420. Искры и другие световые проявления дают много соединительной ткани с тонким миром. Можно заметить даже целые потоки искр изо рта и из глаз, когда сильно огненное напряжение. Так могут спросить, не будет ли это электрическими проявлениями. Нужно сказать, что скорее будут фохотическими явлениями, которые относятся к энергии огненного мира. Так имеющие глаза и уши, не засоренные невежеством, могут наблюдать многое не только тонкого, но и огненного мира. Не нужно и самоуничижение думать, что мир огненный недоступен нам, земным. Заветы говорят, как нежданно и непосредственно приближались неученые люди к самым огненным вершинам. Каждая религия передает подобные утверждения.